Глава 13. Батя в здании. Семен работал на графа Орловского уже почти 20 лет. С тех пор, как графом Орловским был еще другой человек, отец нынешнего. Семен служил дворником. В его обязанности входило не только поддерживать двор поместья в чистоте, но также встречать гостей, открывать и закрывать главные ворота. За 20 лет он много повидал на своем посту. Но такого не случалось никогда. Большой мотоцикл с ревом подносится к воротам. Из фары вылетает огненный шар и с грохотом разлетается. Ворота, защищенные сильным заклятием, пробить их непросто. Но мотоциклисту будто плевать. Он приказывает своему волшебному железному коню продолжать. Мотоцикл продолжает швыряться огнем, а потом из него вылезают 4 гибкие цепи с лезвиями на концах. Они колотят по воротам, и защитное заклятие ярко вспыхивает с каждым ударом, как фейерверки. Срабатывает автоматическая сигнализация. Все здание накрывается защитным куполом. Из восточного крыла выбегают вооруженные ратники графа. Сам он выглядывает из окна своего кабинета и кричит. «Что стряслось? Дык, это псих какой-то, ваше сиятельство!» — восклицает в ответ Семен. — Взять его! Это был скорее приказ для гвардейцев, но Семен все равно кивает. В следующий миг ворота не выдерживают. В них появляется дыра, и человек на мотоцикле влетает внутрь. — Не вздумайте стрелять! — приказывает он, резко останавливаясь посреди двора, прямо перед куполом. — Кто главный? Подойди! — Слезай с мотоцикла! Приказывает капитан гвардейцев. «Руки за голову!» «Я здесь по приказу императора, милейший!» Мотоциклист расплывается в нахальной улыбке. «Вот, зацени!» Он достает из-за пазухи документы и протягивает. «Подойди, не бойся, я не трону!» Бумажка тоже не кусается. «Аби, убери цепи!» Мотоцикл рычит мотором и будто нехотя втягивает в себя цепи. Те зловеще звякают об камни двора. Семен, спрятавшись за поленницей, глядит на сцену во все глаза. Но ничего себе! Так это не просто псих, а псих от императора. Уж не тот ли, который позапрошлой ночью на Красную площадь вылетел? Тот ведь тоже был на мотоцикле. Капитан не спешит подходить. А потом граф Орловский снова появляется в окне и смотрит на пришельца. Семен видит, как Геннадий Сергеевич бледнеет и матерится сквозь зубы. «Могильный? Неужели это ты?» — кричит граф. «О, ваше сиятельство!» — Могильный поднимает голову. «Я к вам с поручением от его императорского величества. Пропустите, пока я добрый». «Что ты себе позволяешь, ублюдок?» — вопит Орловский. «Как ты посмел ворваться?» «Эй, потише, ваше сиятельство!» — прерывает его Могильный. «У меня приказ. А вот эта бумага дает дофига полномочий. Мне при ваших людях озвучить, зачем я приехал, или лучше поболтаем наедине?» Геннадий Сергеевич скрипит зубами так, что на весь двор слышно. Семен никогда не видел графа таким растерянным. «Убрать оружие!» — наконец приказывает он. «Семен, проводи в гостиную!» «Хорошо, ваше сиятельство!» Дворник без особого желания вылезает из-за поленницы. Ратники убирают автоматы, но расходиться не спешат. «Абегор, место! Никого не трогай, понял?» Мотоцикл издает какой-то неуверенный звук, а Могильный смеется. «Ребята, не советую к нему подходить. У него сегодня настроение не очень, а вот у меня пока хорошее. Лучше не портите. Кто из вас Семен?» «Я», — несмело поднимает руку дворник. «Идемте, господин». «Называй меня магистр», — отвечает юноша. «Магистр Дум». «Магистр Дум? Как покойника?» «Считай, что я его наследник. Давай, веди в гостиную. Кофе сделаешь? А еще я бы пожрал чего-нибудь». «Я передам слугам, магистр. Удивляясь наглости гостя, кивает Семен. «Ух ты!» Войдя в дом Орловского, я даже присвистываю. Роскошно. Прям очень по-дворянски. Повсюду золото, хрусталь и редкая древесина. Я не разбираюсь, но на вид редкая. «Про кофе не забудь!» Говорю напоследок ошарашенному Семену. «Конечно, магистр!» Что-то причитая под нос, он выбегает из гостиной. А я вальяжно падаю на диван. Чувствую себя даже вольготнее, чем дома. В конце концов, я пришел карать и требовать. Могу себе позволить отпустить на время внутреннего отморозка. «Убери свои грязные ботинки с моего дивана!» — вопит Геннадий Орловский, входя в комнату. «А то что вы мне сделаете?» — фыркаю я и не шевелюсь. «Ваше сиятельство, вы уверены, что здесь хотите говорить?» «Уверен!» «Ну и зря. Слуги могут подслушать. Будут потом болтать по углам. Вам оно надо?» «Убери чертовы ботинки!» Орловский подходит и сбрасывает мою ногу с дивана. «Будь благодарен, что еще дышишь!» «Ха-ха!» Нагло смеюсь ему прямо в лицо. «Ну, если вы и меня тоже убьете, то сразу отправите следом». Геннадий стоит надо мной, гневно раздувая ноздри. То бледнеет, то краснеет. Но, кажется, до него доходит, по какому поводу я приехал. «Догадываетесь?» — подмигиваю я. «Речь о ректоре МГУМИ». «Покажи мне бумагу», — цедит граф. «Пожалуйста». Снова достаю из-за пазухи документ с гербом и личной печатью его величества. Орловский внимательно читает. Тем временем симпатичная служаночка приносит поднос, на котором кофе и бутерброды. «Я не просил». Орловский отрывается от бумаги. «Извините, господин, Семен передал, что это для гостя». «Да-да, это мне. Давай сюда, красавец». Сажусь прямо и показываю служанке, чтобы она поставила поднос мне на колени. Та подходит вплотную, так что я могу насладиться исходящим от нее нежным девичьим ароматом. И заодно полюбоваться на грудь в глубоком вырезе платья. «Оставь нас!» — рявкает Геннадий. Пока он продолжает изучать документ, я пью кофе и успею схавать один бутер. Орловский мрачно возвращает мне бумагу и говорит. «Идем в мой кабинет». «Ого!» — мычу я, целиком запихивая в рот еще один бутерброд. Граф морщится. Мои манеры кажутся ему не по душе. Да и плевать. Моему отцу тоже не нравилось, но я в свое время просто послал его куда подальше. Поступить с Орловским точно так же мне ничего не мешает. Поднимаемся на третий этаж поместья и заходим в кабинет, также шикарно отделанный. Геннадий запирает дверь на ключ, садится за стол и глубоко вздыхает. «Как же так вышло, могильный, что ты стал доверенным лицом его величества?» «Я хороший парень, вот и все. Понравился Петру Романовичу, и он решил взять меня на службу». «Все поясничаешь», — кривится граф. «Ладно, давай к делу. Зачем ты повредил мои ворота? Что, постучаться не мог?» «Это я так постучался», — улыбаюсь, чтобы эффектнее было. «Думаешь, императору это понравится?» «Потом узнаем». «Самонадеянный нахал!» — качает головой Геннадий. «Будь уверен, я сдеру с тебя деньги за починку и новое зачарование». «Это вряд ли», — усмехаюсь я. «Что просил передать его величество?» «Он весьма недоволен тем, что вы решили убить Ростислава Егоровича». «Я не...» «Императору все известно», — жестко прерываю я. «Давайте без тупых оправданий». Помедлив, Орловский кивает и шевелит рукой, мол, продолжай. «Так вот, он просил передать, что в следующий раз ваша голова слетит с плеч». «Это все?» «Если отвечать на ваш вопрос, то да». «Что ты имеешь в виду?» — хмурится граф. «Но вы спросили, что император просил передать», — развожу руками я. «Но он также просил меня кое-что сделать». Недолго думая, перепрыгиваю через стол и хватаю Орловского за горло. Он сразу же пытается сформировать защиту. Бесполезно. Разрушая заклятие, а затем срывая свой барьер и начиная всасывать ману графа. Жадно, с удовольствием, но в то же время медленно. Не хочу, чтобы Орловский слишком быстро отрубился. Геннадий пытается отбиваться, но я держу крепко. Для профилактики прописываю слабенького электролеща. «Сидеть!» Цежу сквозь зубы. «Слушай меня. Будь благодарен, что мы с его величеством решили оставить тебя в живых. Будь моя воля, ты уже валялся бы мертвым. Больше не вздумай преследовать меня. И передай своему сыну, чтобы вел себя скромнее в универе. Впрочем, не надо. С этим я сам разберусь. Я теперь магистр МГУМИ». «Что?» Вопрошают глаза Геннадия. Сказать ничего вслух он не может. «Вот так, прикинь? И не пытайся мстить мне, понял? Иначе последствия будут крайне суровые. А пока что отдохни. Скоро ты придешь в себя». Вытягиваю из Орловского остатки маны, и он теряет сознание. Разжимая пальцы, чтобы не задушить ненароком, осторожно укладываю графа лицом на стол. Ладно. Не слишком осторожно. Не отказал себе в удовольствии слегка приложить его об столешницу. Какая милая картина. Со стороны выглядит так, будто его сиятельство уснул за работой. Надеюсь, что мое послание прекрасно до него дошло. Выхожу из кабинета, громко хлопнув дверью, и спускаюсь во двор. Больше не сказав никому ни слова, прыгаю на Бегора и еду домой. Останавливать меня, само собой, никто даже не пытается. Эх, жаль, не получилось Сережу встретить. Наверное, этим прекрасным вечером он где-нибудь тусуется, транжиря папины денежки. Но ничего. О происшествии Орловский-младший наверняка услышит. Да и в универе встретимся. Только наше положение отныне будет очень разным. К счастью, поместье Орловского располагается на самом краю Москвы, поэтому зевак немного, а полицию вообще никто не вызвал. Так что, уезжая спокойно, не приходится никому ничего объяснять. Оказавшись ближе к центру, торможу на свободной парковке и достаю телефон. Звоню садисту. «Да». Вскоре раздается в трубке прокуренный голос. «Привет, садюга, это я». «Твою мать! Что на этот раз?» «Ничего. Просто хотел узнать, как у тебя дела». «Хреново, могильный, у меня дела. Сижу вот, читаю письменный выговор от самого императора. Ты, что ли, меня сдал?» «Никого я не сдавал», — бурчу. «Просто с его величеством спорить как-то сложновато». «Ну да, понимаю», — сразу смягчается Паша. «Я, кстати, попросил, чтобы вас с Лизой не трогали, так что не переживай, за ту заварушку в мытищах ничего не будет». «Правда? СБИ так не думает. Наседает на меня, грозятся, что организуют увольнение». «Только хрен у них получится, правда?» — улыбаюсь я. «Конечно», — фыркается Дюга. «И не таких барули. Ты-то как? Что в Кремле случилось? Про тебя вдруг резко засекретили всю информацию. Ни в одной картотеке нет ничего. Ты что, рассказал императору про себя?» «Не смог придумать, как лучше избавиться от преследования служб. Получилось даже хорошо. Я теперь доверенное лицо его величества, только никому не говори». «Уж я-то не трепло, в отличие от некоторых. Только зря ты думаешь, что это хорошо». «Почему?» «Эх, могильный!» Садист вздыхает и понижает голос. «Ты что раньше, что сейчас, такой наивный? Думаешь, работать на самого императора весело? Он просто будет тебя использовать. А если перестанешь пользу приносить, убьет!» «Ты ведь тоже короне служишь и ничего?» Так я тоже расходный материал, как и большинство людей в империи. Какой-то у тебя... Пару секунд подбираю слово. Пессимистичный взгляд на вещи. Скажешь, что это не так? Может и так. Но лучше служить напрямую владыке, чем под тайной канцелярией бегать. Правда? Правда, соглашается Садюга. Особого выбора у тебя все равно не было. То-то и оно. Тем более, что я уже придумал, как выкрутиться из ошейника, который нацепил на меня император. Вот сейчас приеду домой и как раз займусь тем, что выкачу ману из конструкта клятвы. «Как там Лиза?» — спрашиваю. «В порядке, только не доставай ее, умоляю. У нас очень много работы, она злая, как тысяча демонов. Даже я боюсь ее трогать». «Ха, ладно, понял. Позвоню через пару дней». «Через пару дней мы вряд ли разгребемся. Так что в итоге, Дима, ты теперь в Кремле работаешь?» «Не», — улыбаюсь я, — «император решил сделать меня магистром ГУМИ». «Он что, знает про Думова?» «Знает. Он вообще столько знает, что я знатно прифигел». «Неудивительно. Дурачок не сможет Россией править». У некоторых получалось, но недолго. Ладно, Паша, спасибо за все. Как твоя рука, кстати? Исцелили. А вот жеребца уже не собрать. Прости, искренне говорю я. Подарю тебе новую классную пушку, обещаю. Увидимся. Давай. Кладу трубку и оглядываюсь. Есть охота. Где-нибудь здесь продается приличная шаурма? Или... Какая нахрен шаурма? У меня же куча денег есть. Надо сходить в нормальный ресторан и девушку позвать. Только какую? Выбор-то есть? Яна? Вариант. Но с ней мы уже много раз развлекались. Хочется разнообразия. Юля? Не, в другой раз. Настя? Да ну, ее ревность мне вообще поперек горла. Больше не буду с ней встречаться. Каролина? Вот отличный вариант. Недолго думая, набирая номер, ответа приходится подождать. Но через минуту в трубке раздается осторожное... Алло? Привет, это я, Дима Могильный. Я поняла, растерянно произносит Каролина. Ты, даже не знаю, что сначала спросить. Ты в порядке? Надо полагать, ты меня по телеку видела. Ехидно говорю я, все в порядке и даже лучше. Давай встретимся, вживую все расскажу. Несколько секунд девушка размышляет, а потом спрашивает. Когда? Сегодня. Сейчас. Надевая свое самое красивое платье, приглашаю тебя в ресторан. И адрес назови, я приеду за тобой. Каролина снова теряется, но потом отвечает согласием. Еду за ней. Моя одногруппница... Теперь уже бывшая, получается, собирается рекордно быстро. Как только я подъезжаю к подъезду, она спускается. «Офигеть!» По слогам произношу я, видя красотку в белом платье. «Обалденно выглядишь!» «Спасибо!» — улыбается Каролина. Короткое платье облегает фигуру, обладает открытой спиной и вырезом спереди. Лифчика, само собой, на девушке нет. Так что выглядит она максимально соблазнительно. Руки так и тянутся к ее гладкой загорелой коже. «Прыгай!» — киваю на сиденье за собой. «Здесь неподалеку есть отличный ресторан. Как ты относишься к итальянской кухне?» «Обожаю пасту!» Говорит Каролина, садится на Бегора и обнимает меня за талию. Тогда погнали. Ужин проходит великолепно. Само собой, Каролина задает много вопросов, но на большую часть из них я не могу ответить. Клятва-то еще работает. Про то, что меня назначили магистром, тоже молчу. Пускай сюрприз будет. Блин, я ж собирался обезвредить клятву сегодня. Но, походу, придется заняться кое-чем другим, потому что Каролина так на меня смотрит, что все понятно без слов. Она хочет меня. Я хочу ее. Разве нужно что-то еще? Нет, не нужно. Разве что по-быстрому допить вино, взять еще бутылочку с собой и поехать ко мне на новую квартиру. «Вау!» — восторгается девушка, когда заходит внутрь. «Как здесь красиво!» «Это ты еще спальню не видела», — говорю я. Подхожу к ней сзади, обнимаю и целую в шею. Чувствую, как дрожь пробегает по ее телу. Пухлые губки приоткрываются, издавая тихий, но исполненный страсти стон. «О да! Кровавая клятва подождет, хрен с ней! Такую сладенькую девочку упускать нельзя!» «Я и не упускаю. Мы вместе проверяем, насколько удобна моя новая кровать для любовных утех. И приходим к выводу, что она идеальна!» Когда все заканчивается, мы допиваем взятое из ресторана вино, а потом я вызываю для Каролины такси и отправляю домой. Сам тут же падаю на разметанную постель и моментально засыпаю. Вечерок удался. Подобные приключения нравятся мне больше, чем смертельные битвы с магами-террористами. Утром просыпаюсь от звонка будильника и какое-то время не могу понять, «Нахрен я вообще поставил будильник?» А потом доходит. «Я ж теперь опять магистр. Надо ехать просвещать студенческие умы». Быстренько собираюсь, надеваю свежую рубашку и чистые джинсы и лечу в универ. Оставив мотоцикл на парковке, топаю сразу к сыр-бору. Уж он точно должен быть в курсе моего назначения. Стучусь и сразу захожу. «Могильный!» — бурчит сырок, завидев меня и дергая себя за бороду. «Доброе утро, декан! Я что-нибудь должен объяснить или вам уже все объяснили?» «Не хочу знать!» — Михаил поднимает большую ладонь. «Я в политику не лезу. Скажи только одно. Справишься?» «Еще бы! Магистр Дум хорошо меня обучил. К тому же у меня осталась вот такая куча его записей. Выдаю заготовленную ложь и задираю руку, обозначая огромную кучу. «Мне нужно, чтобы студентов обучали как положено, так что я первое время буду присутствовать на твоих лекциях, и если не будешь справляться, уволю. Даже сам император меня не остановит». «Как хотите, декан». Пожимая плечами, я... «Кстати, я рекомендовал вас на должность ректора». «Ждешь благодарности?» «Нет, просто сообщаю». «Все же спасибо», — неожиданно говорит сэр Бор. «Меня и так, конечно, прочили на эту должность. Эх, Ростислав Егорыч». Он грустно качает головой. «Ну что, идем?» «Если позволите, я бы сам хотел представиться студентом». Широко улыбаюсь я. «Вы не могли бы заглянуть чуть позже?» Чуть подумав, декан кивает, а потом достает из ящика листок и протягивает мне. «Твое расписание. Первая лекция – магические конструкты». «Какой факультет?» – с нетерпением утыкаясь в расписание. «Боевики. Зашибись!» Специально жду, пока прозвенит колокол, оповещающий о начале занятия. Затем бегу по коридору и врываюсь в аудиторию. «О, могильный!» И хидничает кто-то. «Мы думали, ты больше здесь не учишься. Что, звездюлей получил там, в Кремле?» «Лошара!» — басит пухлый дружок Орловского. Сам Орловский молчит, смотрит в пол. Хе, ведь он-то уже все знает от папочки. «А ну заткнитесь все нахрен!» — говорю я. Подхожу к учительскому столу. Беру мел и большими буквами пишу на доске. «Магистр Дум. Называть меня отныне следует так и никак иначе», — говорю я. «Я ваш новый преподаватель. Здравствуйте!»